11. Справедливость. Правосудие. Богиня правосудия Фемида сидит между двух колонн. Уэйд отмечает, что это не те колонны, между которыми сидит жрица. В ее руках весы и меч. Символика. Весы – символ равновесия и измерительный инструмент для оценки поступков человека. Меч символизирует наказание, которое неминуемо обрушится на голову виновного. Красное платье богини говорит об активной позиции. Фемида не станет выжидать и раздумывать. Если вина установлена, наказание последует незамедлительно. Серый цвет трона отражает объективность и реализм, присущие богине правосудия. Фиолетовый занавес за спиной богини намекает на связь данного аркана с высшими сферами. Золотое небо за занавесом – знак божественного присутствия. Эзотерический смысл. Справедливость – кармический аркан. По нему мы получаем воздаяние за содеянное, как за плохое, так и за хорошее. Но Фемида судит не только по закону человеческому, она судит вселенскими законами. Уэйд пишет: «Существуют нравственные принципы, которыми руководствуется каждый человек согласно своей морали. И в то же время существует их строгий аналог на более высоком уровне. Фемида холодна и рассудочна, и вместе с тем наделена чувством гармонии. Карте справедливость свойственна объективность, тяготение к порядку, стремление установить связь между духом и материей. Справедливость призывает нести ответственность за свои поступки. Человек волен делать все, что хочет, но должен быть готов к последствиям». Гадательное значение. Аркан отражает причинно-следственный закон и несет в себе идею уравновешивания, баланса и объективной справедливости. По этой карте мы получаем то, что заслужили. Результат своих прошлых действий – положительный или отрицательный. Также аркан может указывать на взаимодействие с системой, обычно государственной, правовой. В позитиве – прямое положение. Оформление обязательств, урегулирование споров и конфликтов, исполнение или получение обещанного, судебный процесс, проверка, экзамен, закономерный результат, справедливое вознаграждение – необходимость отвечать за содеянное. В негативе – перевернутое положение. Нарушение закона или обязательств. Несовпадение ожиданий с реальностью. Осуждение, несправедливость, ограничение, затянувшийся судебный процесс. Проигранное дело. Бюрократические проволочки. Бездействие из-за боязни ответственности. Справедливость в раскладах. Отношения. Равноправный, прочный, но эмоционально прохладный союз с взаимными обязательствами. Карта может указывать на заключение брака. В негативе – отношения без обязательств, нарушение обещаний, расторжение брака. Работа и финансы. Необходимость подчинения нормам и правилам, заключение сделок и контрактов, взаимодействие с госструктурами, проверяющими органами, органами правосудия. По финансам – выплата долга, получение денег сообразно проделанной работе. В негативе – невыполнение обязательств, несоблюдение правил, санкции, штрафы. Здоровье. Слабое здоровье – скудный запас жизненных сил. Рекомендуется размеренный образ жизни, сбалансированное питание, четкий режим дня. В негативе – ограниченная подвижность, нарушение обменных процессов. Личность. Уравновешенность, чувство долга и ответственности, трезвый и объективный взгляд на реальность. В негативе – безответственность, склонность к осуждению или самообвинению. Ключевые слова. Закон, правосудие, воздаяние, ответственность, регулирование. Система, порядок.